Далее на 43-й странице, глава 3, все того же первого тома, упомянуто и о том романе, который задумывал писать Райский в молодости, до другого, большого своего романа. И Фредерик тоже затевает писать роман «Сильвио». Тут нагло и близко перефразировано все, что сказано у меня об этом романе. Значит, роман «Education Sentimental» писался, так сказать, под диктовку Тургенева. В 1869 году, по мере того, как он получал январскую, февральскую, мартовскую и апрельскую книжки «Вестника Европы», где печатались одна за другой 5 частей «Обрыва». Вошли сюда, во французский роман, извлечения из 3 первых частей. Далее этого Тургенев не заимствовал, потому что его цель, как я вижу из этого, была показать, что он помогал или подсказывал мне, бог его знает, словом, так или иначе, участвовал в первых 3 частях, а остальное, мол, слабо, плохо, то есть 2 последние части, так как всем было известно, что я писал их, не видавшись с ним». Страница 88, «Education Sentimental», заключение 4 главы, тоже резюмирует колебания Фредерика между живописью и романом, как и у Райского, и это выдернуто почти целиком из «Обрыва». Выкраивая смело эту объективность и реальность из Райского, Тургенев, разумеется, имел в виду то, что никак, конечно, не подумают, что Флобер, великий после мадам Бовари Флобер, мог заимствовать у русского автора, а вот где русский автор заимствовал и жену Козлова, и бабушку, и Райского, все у меня, Тургенева, да у Ауэрбаха, а потом у Флобера, потому что где еще с сентября 1868 года «Дача на Рейне» начала печататься в «Вестнике Европы», а «Обрыв» начался там же только с 1869 года января. Следовательно, он, то есть я, шел по следам этих 3 гениев, а не мы же за ним, когда «Бовари» напечатан еще в 1857 или в 1858 году. А вот, мол, он на меня и клевещет, тогда как я ему, а не он мне, рассказал свои литературные замыслы. Где доказательства противного? 2-3 записки да старые объяснения. Это все забылось. Свидетели частью умерли, частью они, мои кумовья. И никто ничего помнить не станет. И так далее. Таков расчет Тургенева. И он верен до сих пор. Не знаю, что будет дальше. На 90-й и 91-й страницах «Education Sentimental» есть параллель разговора между художниками с разговором Райского с художником Кирилловым в самом начале «Обрыва». И на 167-й странице 6-й главы того же тома прогулка Фредерика с маленькой девочкой и разговор с ней, и книги, которые он ей указывает, и как она боится страшных книг и тому подобное. Есть сколок с такого же разговора Райского с Марфенькой, когда он приезжает в деревню и не видит еще Веры. И он, Фредерик, рисует ей и читает с ней Макбета, и как она пугается страшного конца. Далее следует уже характер девочки другой, дикий. Все перепутано и раскидано в разные места, а все напоминает там и сям обрыв. Место, где у меня Райский кается, что хотел пробудить чувственность в Марфеньке, сокращено в такой же сцене Фредерика с этой девочкой и выражено одной фразой «А, je suis franche canaille», подобно тому, как в Бовари фраза «Je ne vous en veux pas». Вот это они и называют «scourier» писать реально, умом, в самом деле умом. Всего ближе скопирована 3 глава 2 части «Обрыва» – прогулка и разговор Райского с Марфенькой. В «Education Sentimental» во 2 части, глава 5, это моя 3 глава, сжата на 5 страницах, с 9 по 16. Тут тоже взято описание запущенного сада с старым домом, потом огорода, только короче, выбрано что получше. Потом разговор, где Райский искушает Марфеньку, повторен с легкими переменами. Конечно, например, поминаются другие книги, нежели у меня, вместо птичек Марфеньки у Луизы рыбки. но цветы и вся прочая обстановка оставлена почти без перемены. У Флабера в разговоре также робеет Луиза перед Фредериком, как Марфенька перед Райским. Боится также учености его, светскости, также по-детски разговаривает, наивно, смотрит на реку, вдаль, видит облачко, также стыдливо отвечает на ласки Фредерика, как Марфенька на ласки Райского. Словом, все, почти целиком. Потом идет вдруг свое, другое, французские нравы, вставлена революция, толки либералов, а там, где-нибудь, не найду где, вдруг вставлено заключение этого разговора. «Je suis franche canaille», как и Райский ругает себя за то, что смущал Марфеньку.